بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Сегодня приступаем к изучению третьей основы из трех основ. Это сказал шейх Аляслю Талис Марифту Набиикум Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям. То есть познание вашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Эта третья основа, она состоит из нескольких частей. То есть в первую очередь в нее входят те вещи, которые необходимо знать о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, это его имя, вкратце его родословное, сколько он прожил, сколько из этого было во время пророчества, да, какой срок это был во время пророчества, к чему он призывал, то есть чем он был в основе послан. Дальше шейх рассказывает вкратце о его хиджре, что тоже необходимо знать мусульманину, рассказывает о его хиджре, о том, что это такое, а о том, когда да, были предписаны ему определенные столпы ислама, то есть в общем о его смерти, и дальше как бы уже некоторая добавка, то есть идет, которая как таковая не относится к познанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая относится к некоторым дополнительным вопросам, как познание того, что будет после смерти, что будет воскрешение и так далее, и разъяснение о том, что такое тагут, да, потому что все пророки были посланы с чем? С призывом поклоняться Аллаху, оставить поклонение тагуту, поклонение, подчинение и так далее. И начал шейх, то есть познание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в нем есть какие-то вещи, да, которые необходимо обязательно каждому знать, как, например, его имя, то есть нужно знать, что это его имя было Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потому что человек свидетельствует в шахаде, что Мухаммад посланник Аллаха, то есть нужно знать это имя, то есть ему не обязательно знать всю его родословную, то есть которая установлена в хадисах, например, но имя его знать необходимо. Также необходимо знать, то есть то, с чем он был послан, то есть основа, с чем он был послан, то, что он раб Аллаха, его посланник, то есть быть убежденным в этом, то, что он пришел с разъяснением, с прямым путем, с верным руководством от Всевышнего Аллаха, а из этого следует, что из этого следует, что ему нужно подчиняться, то есть своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть то, что он приказывает, потому что Всевышний Аллах сделал это обязательным, сказал «Ма атакуму расулю фахузуху», то есть то, с чем вам пришел посланник, берите это. «Ма нахакум ангу фантаху», а то, что он вам запретил, то есть это отстраняйтесь от этого, заканчивайте это. И то, что он был сделан посланником, то есть по причине того, что ему было послано, то, что он не потому, что то есть это сама личность, то есть да, это личность и так далее, но суть в чем, почему он посланник Аллаха? Потому что Аллах не спасал ему вот это вот откровение. То есть, и этого достаточно мусульманин, то есть ему не нужно там какие-то исследования, там, что английские ученые вот сказали, что самая выдающаяся личность был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, например, там, да, ему это не нужно, ему достаточно то, что он пришел с Кораном, пришел с тем, что людей выводит из тьмы к свету, спасает их от огня. То есть это то, что необходимо знать. Какие-то дополнительные вещи, то есть это уже, как сказать, так как мы изучаем эту религию, да, стараемся ее изучать не просто в том, что необходимо каждому знать, какие-то дополнительные, они здесь рассматриваются. И сказал шейх, то есть сначала вкратце, то есть рассмотрим вот этот отрывок, что касается самого пророка, саллаллаху алейхи салям, познание вашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Почему это сделал из трех основ? Первая основа – это самая основа основ, то есть познание Аллаха, то есть без которой ничего другого смысла не имеет. Вторая основа – это познание религии, потому что Аллах сделал нас своими рабами, то есть подчинил нас вот этой вот религии, то есть предписал нам ее выполнение. И третья основа – это то есть без чего невозможно, опять же, воплощение этих двух первых основ, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является связующим звеном, посредником между Всевышним Аллахом и между познанием нами этой религии, то есть, потому что без него мы бы ее никак не познали. И сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах, ва хуа Мухаммад ибн Абдилляхи, ибн Абдул-Мутталиб, ибн Хашим, ва Хашим мин Курайш, ва Курайш мин аль-Араб. То есть вкратце перечислил его родословно, сказал, это Мухаммад ибн Абдилля, сын Абдуллахи, сына Абдул-Мутталиба, сына Хашима. А Хашим, говорит, из курайшитов, а курайшиты из арабов. Это как раз сейчас, чтобы просто понятно было, как объяснять. Вот Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, да, напишем. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он, получается, отец его, Абдулла. Дальше у нас дедушка его, Абдул-Муттолиб. Прадедушка, значит, Хашим. То есть, ну, это вот то, что он перечислил, да, конкретно уже, как сказать, непрерывно, да. Отец его Абдулла, то есть, это его называют еще второй жертвой, как бы. Почему? Потому что первая жертва имеется в виду Исмаиль в этом роду, то есть, который спасен был, то есть, Ибрагим его в итоге, да, не зарезал. И Абдул-Муталиб тоже, он дал обет Аллаху, что когда у него будет 10 сыновей, что он одного из них принесет в жертву. То есть, и когда бросал жребий, постоянно выпадал вот на Абдулла, и так бросал, пока не достиг выкуп, как бы за него у них там были свои определенные там правила, там обычаи. 100 верблюдов, то есть 100 верблюдов потом он зарезал, то есть взамен на него. Абдул-Муталиб — это дедушка пророка, Сурсен, который его изначально воспитывал. Зовут его Шейба, то есть у нас имя его Шейба, Абдул-Муталиб его прозвали. Почему? Потому что он путешествовал со своим дядей, и кожа у него от солнца как бы это изменилась, загорел. Когда они вернулись к себе, сказали это, говорит, Муталиб и его раб, говорит, приехали. Ну, решили, что он приехал со своим рабом. То есть получается, что у Хашима был брат, его Муталиб звали. У него еще много других братьев были, Абдушамс и так далее. Но в основном, то есть, когда разбираются вопросы шариатские, вот в основном вот эти вот большое значение имеют. Почему? Потому что, например, такой вопрос, то есть, кому не положено получать закят, то есть, садака и закят. То есть, в основе это семья пророка, собственно. Семья пророка – это понятие обширное, кто сюда входит. Входит ли сюда только вот эта вот линия, например, линия Хашима, или входит сюда также линия Муталиба. То есть, и как бы более верно говорят, что обе сюда входят. Остальные, без сомнений, не входят. Вот в этом вот есть разногласие. Только Хашим, например, или только линия Хашима, вот это вот, да, родство, или Хашим и Муталиб тоже. Хашим и Муталиб, получается, были они сыновьями Абдуманафа. Абдуманаф. Хашим вообще, Хашим его звали, говорят, Амар на самом деле. Хашим его прозвали, то есть там по-арабски называется это действие Хашама, то, что он готовил похлебку для своего народа, там как бы хлеб ломал, там с мясом мешал, такая похлебка делал, это называется Хашама, то есть, ну, само это его действие. Они были сыновьями Абдуманафа. То есть, и вот что, также, что интересно, например, Муталиб, у него родословно, если дальше его проследить, как бы родословно доходит до имама Шафии. То есть имам Шафии, например, он, получается, пересекается с пророком сам в Абдуманафе, то есть вот в этом. То есть здесь у них вот соединяется как бы это родословно. Если дальше как бы идти, там уже есть известная, например, часть родословной пророка сам, она есть часть, которая нет в ней сомнений. То есть вообще единогласно в ней. Есть часть это до Аднана. Есть часть, которая является как бы в ней разногласие. Это от Аднана до Нуха, алейхиссалям. Вот одна, и что там от Нуха до Адама, это уже вообще сомнительно, как бы, ну, откуда как бы это взяли. Вот что касается от пророка Сурсам до Аднана, это нет сомнений. Дальше, если что там дальше? Кусей, кусей, так, кусей, келяб, мурра, кяр, люэй, потом фигр. Некоторые сказали, что фигр это и есть курейш. На самом деле, как бы фигр его называют малый курейш, еще некоторые называют его ученых истории. Фигр он ибн Малик. Потом идет Надр. Вот этот вот Надр, то есть это более верно, что вот это вот и есть курейш, то есть от которого говорят вот все курейшиты пошли. То есть это вот курейш. Кусей, например, Кусей тоже важная личность в Сирии. Это тот, кто собрал вот этот Дарун Надва, то есть который был у курайшитов Дарун Надва, то есть он как бы был из господ курайшитов, из таких известных, то есть это место, где они собирались, решали какие-то вопросы. Вот этот вот Дарун Надва, то есть он организовал Кусей, то есть и он распоряжался основными вопросами, то есть паломников, то есть он был как бы за, ну его именно вот смесь за это все отвечал, там, за кормление их там и так далее, за все вот эти дела. Потом идет Кинана, Хузейма, Мудрика. А что, Киля такая? Ильяс, Мудар, Низар, Маан и Аднан. То есть вот это вот. Вот это вот родословно, то есть в ней нет никакого сомнения, она пришла достоверных сборник хадисов. Пророк сам также сказал вот насчет Кинана. Он сказал, что «Инна Аллаха Астафа Кинана, там, Минзури, это Исмаиль», то есть сказал, что Аллах выбрал, то есть Кинана из потомства Исмаиля. Потому что это все дальше идет до Исмаиля, алейхиссалям, то есть это все потомство Исмаиля. И говорит, выбрал из потомства Кинана Хашима, а меня из Хашима, то есть Ивана Хияр, он мин Хияр, то есть я, говорит, как бы избранный из избранных. То есть это знание, это родословное, то есть это, во-первых, приходит, да, в достоверном хадисе, во-вторых, то есть когда подробно изучают, то есть узнают, что действительно, то есть у него было родословное, в которой нет никаких сомнений, то есть она, как сказать, очень, очень знатного, получается, он рода, то есть у курайшитов был. То есть, потому что идет вот от самого, как бы, кто кем названы курайшиты, то есть курайш, то есть и то есть остальные были как бы известные господа курайшитов, то есть Кусей, вот это, Абдуманаф там, и так далее. То есть, ну и дедушка его даже был уважаемым человеком. И сам он, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть был, как его называли, Аль-Амин, то есть то, что он достойный доверия. Что он достойный доверия. А что касается, что выше, одна, но уже там уже в этом как бы есть сомнения, то есть и дальше что шейх сказал, что шейх объяснил, что он курайш мин аль араб, то есть и курайшиты, говорит, это из арабов. Из арабов имеется в виду из арабов, которые стали арабами, то есть потомки Исмаиля, потому что арабы, они тоже разные бывают. Бывают те, которые в основе были арабами, и те, которые стали арабами. То есть арабов вообще делят на три части, на три виды, как бы одни из них они вообще как бы вымерли, это которые были вот племя Ад, Самуд, то есть их вообще от них ничего не осталось. Потом были арабы, то есть Ариба, то есть это племя Кахтан, как бы называлось, они жили в Йемене там, и Мустариба, то есть те, которые стали арабами, это вот потомки Исмаиля, то есть от Исмаиля, алейхиссалям, и так далее. То есть они получаются даже лучше, чем основные арабы, потому что из них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел. Валь арабу мин дурейти Исмаиль, то есть дальше шейх сказал, арабы, говорит, пошли из потомства Исмаиля, ибн Ибрагима, аль-Халиля, алейхи, валя набина, абдул салату ассалам, то есть Исмаиля, сына Ибрагима, то есть любимца Аллаха, да будет над ним всем благословение Аллаха. Валя гумин аль-Умур салясун васиттуна сана, то есть ему было 63 года, имеется в виду, когда умер, 63 года было, это передается в хадисе, достоверно, от Айша, рады Аллаху анху, она сказала, Туфи Наби Саласам Вугубну Салясин Васитин, то есть что он умер, и ему было 63 года. Мин Гарбауна Коблен Нубути Васалясин Вашруна Набиен Расулин, то есть из них 40 лет это до пророчества, и 23 года он был пророком-посланником. То есть это тоже вводится из достоверных хадисов, когда Анас радиаллаху анху передается, что уха илейхи ва хуа ибн арбаин, то есть примерно так, то есть ему начало не спосылаться, ему было 40 лет. То есть значит остается 63 минус 40, 23 года. Ну, биаби икра ва урсаля биль мудаффир, то есть стал он как бы пророком по причине неспослания икра, то есть части из этой суры икра, не всей, сура икра ва урсаля биль мудаффир, то есть стал посланником по причине неспослания суры аль-мудаффир, то есть опять же ее части, то есть начальник, который шейх дальше разъяснит эту начальную часть. Убаядуху Мекка, то есть его страна, имеется в виду родная, это Мекка. То есть он в ней родился, он в ней вырос, провел в ней немало времени. Вахаджира или Мадина, и он переселился потом в Медину. Баатахуллаху бин нидарати аниширки ваяду аля тухид. Всевышний Аллах послал с предостережением от ширка и с призывом к таухиду. Вот далилю каулю таали, и доводом является слова Всевышнего Аллаха. Я юхаль муддаффир, то есть о завернувшийся, кумфа анвир, встань и предостерегай, вороббака факабир, Господа своего возвеличивай, вафиябака фатохир, одежды свои очищай, варруджа фахджур, то есть скверной сторонись, валя тамнун тастаксир, как бы не давай милостыню, то есть имеется в виду, надеюсь, что тебе еще больше дадут, там такой смысл, валироббика фасбир, то есть и терпи ради своего Господа. И дальше шейх начинает объяснять, то есть смысл этих аятов. И то есть вот эту вот часть по частям вот так вот как бы прочитаем, чтобы общее представим. То есть, потому что это основная часть, то есть имеется в виду, что, как он, с чего начался его призыв, кто он такой, да, и то есть такие основы. Дальше уже, потому что пойдет речь о хиджре. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, то есть аля аслю салису, ай мин усули дини салясти, аля тияджбу аля линсани маарифатуха, то есть из трех основ религии, которые обязательно человеку познать. Маарифату набийкум Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это познание вашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фа маарифату набийна Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям хия ахаду усули саляса. То есть познание нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям — это одна из трех основ. Фа кама анна ляса ауаля ва хуа маарифату Аллахи азимун ва ваджибун маарифту. И так же говорит, как первая основа, что является познание Аллаха, это основа великая, которую обязательным является познать. وكذلك الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي خلقنا الله له وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته. То есть и также говорит вторая основа, которая является познание религии ислам, то есть для которой нас Всевышний Аллах создал, то есть и сделал нас своими рабами, то есть чтобы мы выполняли эту религию, то есть это тоже важная основа, обязательно ее познание. فكذلك هذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصل عظيم يجب معرفته. И также говорит, как эти первые две, третья основа — это познание нашего пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم, основа великая основа, обязательно ее познать. فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى, то есть потому что поистине он صلى الله عليه وسلم является посредником между нами, между Всевышним Аллахом. Как сказал шейх аль-Ислам Тайми, вот это аль-Васита, то есть посредник, двух видов бывает, то есть истинное и ложное. То есть истинное, что такое? Это послание. То есть ложное — это когда человек взывает кому-то, делая его посредником между собой и Аллахом. И как шейх аль-Ислам Тайми сказал, то есть кто первый вид, то есть вот это вот посланническое посредничество, истинное посредничество отрицает, то тот впадает в неверие, а кто утверждает второй вид, то тот тоже впадает в неверие. То есть почему? Потому что первый вид обязательно подтверждать, то есть это пророческая миссия. Второй вид обязательно, то есть быть от него вообще отстраняться. Почему? Потому что это многобожие. Валя усуля ляна, валя тыля ляна, валя тарика ляна, валя нарифу маю наджина мин гада билляхи ва икобихи. То есть нет, никак нам как бы не достичь, никак нам не узнать, как говорят тыля, то есть не увидеть, как бы не разобраться. Валя тарика ляна, и нет у нас пути. Валя нарифу маю наджина мин гада билляхи ва икобихи. И не можем мы узнать, что спасает нас от гнева Аллаха, от его наказания. Ва юкарибуна мин рида Аллахи ва савабихи. И что приближает нас к довольству Аллаха и к его награде. Илля бимаджа абихи набиюна Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалям. Кроме как посредством того, с чем пришел к нам пророк наш Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Ва иза кана казалика арафна ваджха кауни маарифатихи ахада лусули саляса. А раз это так говорит, то значит мы узнаем, то есть почему это познание, то есть является одной из трех основ, аллати яджибу маарифа туха, то есть которая является обязательным познанием. فَإِنَّا لَنَعْرِفُ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَا الْأَصْلَ الثَّانِيَ الَّذِي هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالْوَاسِطَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ. Потому что мы, говорит, не можем знать ни первую основу, которая является познанием нашего великого Господа, и ни вторую основу, которая является, что является познанием религии ислам, кроме как через вот этого посредника между нами и между Аллахом. Фатахаттамат маарифатуху саллаллаху алейхи ва саллям. Таким образом, то есть становится обязательным познание его саллаллаху алейхи ва саллям. Васарат аслан фалисан. И становится это третьей основой. Из ля юмкину маарифатуль мурсили илля би маарифати расулихи фасара мин ад-дарурият маарифатур расули саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что невозможно, говорит, познать того, кто отправил, кроме как если мы познаем того, кого он отправил, то есть его посланника. И поэтому это становится из необходимых вещей в религии познания посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Вабидалика дзахара анна маарифатуху, саллаллаху алейхи ва саллям, ахаду лусули ас-саляса. И таким образом становится ясным, что его познание является одной из трех основ. Ва маарифатуху тантазиму ашьяа адида. То есть его познание, как бы оно, в нем содержатся разные вещи. То есть там, под этим познанием, то есть кроются как бы разные вещи. Минга маарифату исмихи, ва насабихи, ва умрихи. То есть из них это познание его имени, познание его родословной, то есть вот этого насаб, да, происхождения. Ва умрихи, то есть познание его возраста. Ва бакаихи фиддуния, ва вафатихи, познание того, сколько он пробовал в этом мире, когда он умер. Ва маарифату манубби абихи, то есть познание того, с чем он был, что ему было внушено как пророку. Ва ма урсали бихи, то есть что ему было ниспослано как посланнику. Ва баладихи, ва мухаджирихи, то есть познание его страны, то есть и того места, куда он переселился. Ва минха, ва хуа алзамуха, а также к этим вещам, то есть которые имеются в виду, входят в познание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и это самая великая вещь, маарифату мабуиса бихи, познание того, с чем он был послан. Вагойду залика мимма закара мусаннифу вагойруху. А также другие вещи сюда входят, которые упомянул составитель этого послания и другие авторы, имеется в виду. И дальше шейх начал, вагу Мухаммад ибн Абдилля, то есть он является, он, то есть посланник, это Мухаммад, сын Абдуллы, да, сын Абдуллы. Кана лаху саллаллаху алейхи ва саллям иддату асмаин, ашхаруха Мухаммад. То есть у него было много разных имен, самое известное из них Мухаммад. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, то есть она Мухаммад, ва ана Ахмад, ва ана Махи, ва ана Хашир, то есть перечислил свои имена. Но самое известное его имя это Мухаммад. Ва лихада джаа фил Куране би хадзал исм. И поэтому пришло в Куране, то есть обращение к нему с этим посредством этого имени. Кама фи каулихи тааля ма кана Мухаммадун аба ахадим мин риджаликум, то есть не был Мухаммад отцом одного из ваших мужчин. Также пришел вама Мухаммадун илля расулун кад халат мин каблихи русуль, то есть и Мухаммад, он как всего лишь посланник, то есть и до него уже были другие посланники. Мухаммаду расулуллахи валлядина маху ашиддау аляль куфари, то есть Мухаммад посланник Аллаха, те, которые с ним, они строги по отношению к неверующим. Фагада ашхару асмаихи саллаллаху алейхи вассалям. Это самое известное из его имен, саллаллаху алейхи вассалям. Ва манаху аллади юхмаду акфару мимма юхмаду гайру. То есть смысл его такой, что его хвалят больше, чем хвалят кого-то другого. Потому что Мухаммад, то есть это что такое? Это исм мафуль от хаммада юхаммиду тахмидан. То есть исм мафуль Мухаммад, тот, кого много хвалят. Тот, кого много хвалят. Вагуа алямун муштакун минат тахмид. То есть это имя образовано муштакун, то есть образовано от тахмид. Тахмид это вот это именно многочисленная хвала. Валима фихи мин аль-хисаль аль-хамидати валакабуху абуль-касим. То есть и он был так назван. Почему? Потому что в нем очень много похвальных качеств. То есть в нем очень много похвальных качеств. Валакабуху абуль-касим. То есть его как бы кличка, так сказать, прозвище Абуль-Касим. Абуху Абдулла, то есть отец его, имя его Абдулла. Вагу забиху Сани аль-Муфда бимиятин мин аль-Ибль. Это, да, вот как тоже сказал шейх, его называют второй жертвой, как бы вторым, то есть кого должны были заколоть, то есть за которого внесен был выкуп в 100 верблюдов. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم سن عبد المطلب وسن هاشم то есть عبد الله سن عبد المطلب عبد المطلب سن هاشم сказал шейх здесь عبد المطلب اسمه شيبة عبد المطلب его зовут شيبة ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه то есть его также называли شيبة الحمد حمد как бы ну тоже указывает на похвалу почему говорит по причине его щедрости, то есть по причине его благих качеств, да, и то, что все дела курайшитов, то есть они возвращались к нему, то есть он был среди них одним из главных. Воинна масуми аби Абдельмуталиб, лианна аммаху Аль-Муталиб, кадима биги Мекка. То есть его почему назвали Абдельмуталиб, потому что его дядя Муталиб пришел с ним в Мекку, приехал, то есть они возвращались из Шама. Вагу радифулу, вакот тагайра ляунуху биссафари. И он сидел сзади него, то есть на верховом животном, и его цвет изменился из-за этого путешествия. Вакот тагайра ляунуху биссафари. Фахасибугу абдан лягу факолю гада абдуль мутталиб. То есть они посчитали, что это как бы раб этого мутталиба приехал с ним и сказали, это раб мутталиба. Фаулика беги гада лисм. И поэтому привязалось к нему вот это имя. Хашим исмуху Амр. Хашим, то есть это получается отец Абдуль-Муталиба, его звали Амр. Ваинна масуми Хашиман ли Хашмихи Тарида, ма ляхми ли коумихи фисанатиль махль. То есть и назвали его Хашиман, почему? Потому что он делал Хашм, Хашм это, то есть основа это Хашима как бы разламывать, крошить, то есть он крошил, короче, что-то типа хлеба, да, делал такую похлебку, то есть смешивал с мясом для своего народа в год, когда засуха была, в голодный год. Фарид это хлеб? А? Фарид? Нет, это фарид, это как бы вот эта вот похлебка. А. Ну, из этого, то есть уже называют сарид, то есть то, что он это делал, вот это называется хашама. Вахашим мин Курайш, Вакурайш мин аль-Араб. Хашим, говорит, он из рода курайшитов, а курайшиты из арабов. Курайш хуа надр. То есть курайш кто такой, говорит, это надр. То есть вот этот надр, да, более вернее. Ну, это более верно большинство ученых на этом, что надр, вот это и есть курайш. То есть. Или кто подробнее разбирает, говорят, что надр это как бы большой курайш, то есть говорят, афига, маленький курайш. То есть, ну, то есть типа, в основе курайш это надр. Ну, есть ученые, которые сказали, что фигар от Курайш, из них имам ибн Абдельбар. Фаина илейхи джимау аль-Курайш, то есть и к нему возвращаются все курайшиты, к этому надру. Валя хиляфа байна аль-Улама, анна Хашиман ибн ли Абдельманаф. Нет разногласий среди ученых, что Хашим, это сын Абдельманафа. Абдельманафа. Уасмугуль Мугыра, то есть его зовут... Абдуманафа Мугыра, то есть Исму Мугыра. И дальше их тут упоминает эту родословную. Ибн Кусей, Ибн Келяб, Ибн Мурра, Ибн Кааб, Ибн Люэй. Я пропустил Галиба, да? Ибн Галиб. Ибн Галиб. Ибн Фигр, Ибн Малик, Ибн Надр, Ибн Кинана, Ибн Хузейма, Ибн Мудриката, Ибн Ильяз, Ибн Мудар, Ибн Низар, Ибн Маат, Ибн Аднан. Вама фаукаху фиги хиляф. То, что выше Аднана, как в этом разногласие. Валь арабу гун аль мураду бигим аль мустараба. То есть арабы, говорит, под ними подразумевается здесь аль мустараба. То есть те, которые как бы стали арабами. Фаин аль араба кисман. То есть потому что арабы это два вида у них есть. Ариба ва мустараба. То есть ариба, то есть это основе как бы арабы, которые вали ариба ту кахтан, то есть ариба это племя кахтан. Валь мустариба аднан, аль мустариба, то есть это, ну вот, если отсюда иметь, это аднан, то есть он начинается это еще с Исмаиля, алейхиссалям. Вагум авдалю мин аль араби ль ариба, то есть они лучше, чем вот эти вот, чем кахтаниюн. Кейфу вамингум наби, саллаллаху алейхиссалям, как говорит иначе, из них же, говорит, вышел пророк, саллаллаху алейхиссалям, агу аль коилю. И он, пророк, то есть, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Инна Аллаха стафа бани Исмаиля мин аль-Араб». То есть, поистине, Аллах избрал сынов Исмаиля из числа арабов. «Ва стафа мин бани Исмаиля кинана». Избрал из сынов Исмаиля кинана. «Ва стафа мин кинана» — это курейшан. Избрал из кинана, то есть, курейша. То есть, это надр. Да? Потому что у кинана еще другие были дети. Вастафа мин Курайш бани Хашим. И избрал из Курайш бани Хашим, то есть это сыновей Хашима. У Хашима много было детей. То есть у Абдуманафа было много было детей, то есть из них получается, что Всевышний Аллах избрал еще, избрал вот этого Хашима. Вастафани мин бани Хашим, и избрал меня из потом из сыновей Хашима. Избрал меня из сыновей Хашима. Фана хияр он мин хияр, то есть я поэтому, говорит, как бы избранный из избранных. Ваколя Абу Суфьян ли Геракль лямма саалиху кейфа хуа фикун. И Абу Суфьян сказал Гераклю, то есть когда он спрашивал насчет пророка Салвесам, то есть как он говорит, кем он считается среди вас, сказал Коля хуа фина дунасаб. То есть он, говорит, среди нас как бы обладает вот этим вот знатным родом, то есть из знатного рода. Коля вахаказар русуль тубаасу фи ансабиком миха яни фи акрамиха ахсабан. И Геракль сказал, то есть посланники, говорит, они так, говорит, посылаются, говорит, в самых, среди самых знатных, то есть из своего народа. То есть имеется в виду из самого благородного происхождения. Валь арабу мин дурити Исмаил ибн Ибрагим, алейхи ва аля наби на абдулу салату ва салям. То есть что арабы, говорит, пошли из потомства Исмаиля, сына Ибрагима, алейхи салату ва салям. Сказал шейх, вахада ля хиляфа фи, валя хиляфа ан аль-халиля мин дурити сам ибн Нух. То есть это то, в чем нет разногласий. Также нет разногласий, что Халиль, то есть Ибрагим, Халиль это возлюбленный, как его Всевышний Аллах так назвал, что он мин дурити сам, что он пошел из потомства Сама, сына Нуха. То есть у Нуха было несколько сыновей, один из них сам. Вадакара джумуру аль-марихина ан аль-халиль алейхи салям ибн Тарих. То есть и большинство историков упомянули, что Халиль, то есть Ибрагим, он сын Тариха, который еще Азар, то есть в Коране его Азар называют. Но говорят, что на языке его народа, то есть его имя говорят Тарих, вот так было. Ибн Нахур, ибн Сарух, ибн Рау, ибн Фалих, ибн Абир, ибн Шалих, ибн Арфахшат, Арфахшас ибн Сам. То есть Арфахшас, вот это, он бывает Даль, его бывает, пишет, бывает Сдаль. Арфахшат, бывает Арфахшат ибн Сам. То есть это как бы внук Нуха, ибн Нух, алейхи салям. Ну это, говорю, то есть это упоминают, да, многие истории, но чтобы вот достоверно, то есть это как бы, как сказать, там разногласия вообще, есть ли достоверная версия этого или нет. Валяху миналь умри фалясун васиттуна сана. То есть ему было 63 года, то есть пророку нашему Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Вулида алейхи салату вассалям яум алитнейн. То есть он родился в понедельник. Тани ашара рабиль ауль амаль филь. То есть 12 числа месяца рабиль ауль в год слона, как называют. Вафиги буйта, вафиги уриджабиги или сама. То есть и в этот день, имеется в виду в понедельник тоже, он ему было неспослано. И в этот день он был поднят в небеса. Вафиги хаджара или Мадина. И в этот день он переселился в Медину. Вафиги туфе, салавату лахи вассаламу алейхи. И в этот же день он умер, салаллаху алейхи вассалям. Коля, салаллаху алейхи вассалям, он сказал, далека яуму булит ту фиги, ва унзиля алейхи фиги. То есть это день, в который я родился, день, в который мне было неспослано. Вартаджаса ли маулиди, салаллаху алейхи вассалям, ивану кесра. То есть и упоминают, что дворец Кисра, то есть во время его рождения, как бы разрушился частично, частично обрушился. Вахамад это не раны, то, что огонь как бы притух, ну успокоилось пламя огня. Вахарра кафирун мин аляснам, то, что многие из идолов упали на земле, то есть во время. Вазохара нуру маху, и то, что появился свет, то есть во время его рождения. Хатта адуат лягу кусура щам, что даже этот свет, то есть осветил, то есть от места его рождения осветил эти замки в Шаме, то есть замки, имеется в виду, тамошних этих властителей. Вагатаф ад бигиль джин, то есть и сообщали об этом друг другу джины, потому что джины даже то, что приходят в суре джин, они же как бы отправились на поиски, что произошло вообще, почему, то есть потому что они видели все вот эти чудеса. Ваджара мин мауджизати аяти и гойру залика, то есть и произошли многие из чудес, то есть из чудес, которые связаны с этим, со знамением его рождения, многие другие вещи. Вот уфи абуху вагу вахамль, то есть отец его умер, когда он был еще в животе матери. Вакяна аинда джаддихи, то есть он После этого был у своего дедушки, сумма аммихи Аби Толиб. Потом был, жил у своего дяди, то есть Абу Толиба. Вот Азаваджа Хадиджа, это валиху хамсун ва ашруна сана. Потом он женился на Хадиджи, когда ему было 25 лет. Ва минха аулядуху илля Ибрагим, фамин Мария. То есть и от нее были у него дети, то есть именно от Хадиджи, кроме Ибрагима, который был от Марии. Вашахида хильфаль мутайибин. То есть он засвидетельствовал, имеется со свою жизнь, это союз мутайибин. То есть этот союз произошел, когда там поспорили уже потомки этого вот Кусея. То есть он оставил, как бы одним из них завещал там одно, да, делать с Кабой, там, другим там паломников, обеспечить этот стиль, разбирается более подробно. И они в итоге, то есть, пришли к соглашению. И почему их называют мутайибин? То есть мутайибин как бы умастившиеся, что ли, благовониями. Они говорят, потому что когда договорились, так у них как бы типа такого сосуда был с благовониями, и они туда руку запускали, как бы, и вот, ну, пожали руки, потом этими руками еще по Каабе это протерли снаружи, то есть, и поэтому их называют вот хильфуль мутайибин, то есть этот как бы союз, ну, вот, умастившихся, то есть миска имеется. Вабина Аль-Кааба, то есть также он присутствовал при строении Каабы, то есть когда Каабу строили заново, все устанавливали. Вакяна Юсам Аль-Амин, то есть его называли Аль-Амин, то есть доверенный. Кобля Мабаафи, Салавату Аллахи Васараму Алейхи. Это еще до его, до того, как ему было ниспослано, Салаллаху Алейхи, его называли, то есть тот, кому можно доверять. Дальше сказал шейх Минга Арбауна Кобля Нубува, то есть из этих 63 лет, 40 лет до пророчества. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимулла, аинда джамахири ахли аль-илм би сирати расули ляхи саллаллаху алейхи ва саллям. Это говорит так у большинства обладателей знания о сире посланника саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что там тоже есть небольшой хиляф, то есть когда конкретно там ему началось ниспослать. Ва нубуату мина наба, ва хуа аль-хабар. То есть и нубува, то есть пророчество, объясняет с точки зрения языка, от какого слова берется, говорит, от слова ан-наба. Сура есть же тоже, наба, то есть имеется в виду, наба это хабар, то есть сообщение, то есть нубува, то есть сообщение, ляннаму юхбиру аниляхи, почему? Потому что он сообщает от Аллаха, то есть передает от Аллаха, вакиля мина набуа, также говорят некоторые ученые, что произошло нубува от слова аннабуа, вагуа лертифа, а это возвышенность, то есть возвышенная, лертифа и рутбатихи, почему? Потому что у него высокое положение. Воина Макиана Кадалика Лиана Муртафа Аля Лойли. Это, говорит, действительно так. Почему? Потому что он поднялся над всеми остальными, то есть по причине этого, этой пророческой миссии своей. Саллаллаху алейхи ва саллям. Васалясун вайшруна набиян расулин. То есть и 23 года из этой жизни прошли, и он был пророком и посланником. Он набию инсану дзекару нуха илейхи вишарин ваин лям юкмар битаблигой. То есть здесь шейх приводит и самое известное определение, то есть у большинства ученых, что у большинства ученых вообще есть разница между пророком и посланником. Некоторые ученые сказали, что нет разницы, это уже раньше коротко, да, разбирали. И те, которые сказали, что есть разница, то есть они по-разному эту разницу выделяют. Самое распространенное, это что пророк, это кто? Это человек, говорит, мужского пола, которому был ниспослан шариат, даже если ему не было приказано доносить ему. Что значит не было приказано доносить его? Это, как ученые разъясняют, тоже имеется в виду, что не было приказано сражаться за это, чтобы людей как бы в него заводить. Потому что доносить все равно, они все доносили пророки. Доносили своим семьям, доносили своему народу, но имеется в виду, что не было приказано им именно сражение. Воин умер обитабливый фарасуль. А если ему приказано распространять этот призыв, то это послание. Вабайнага умумун вахусус. То есть между этими двумя понятиями получается есть взаимосвязь какая общая и частная. Что такое взаимосвязь общая и частная? Умум вахусус — это понятие из логики. Как бы. Бывает умум вахусус мутляк и умум вахусус ваджи. Умум вахусус мутляк — это когда, ну вот если нарисовать, например, один круг, да, и в нем другой круг. Имеется в виду что один в другого входит полностью, а другой как бы частично только с этим пересекается. То есть это вот в общем, да, общий круг, в общем, кому приказано шариат. А здесь как бы исключительная часть, кому приказано еще его распространять. Ну, шейх Ислам Таймия, как определил пророк, сказал, что это тот, то есть тоже человек, да, мужчина, которым был ниспослан шариат, и он был послан к народу, то есть которому он не противоречит. То есть он из этого народа как бы на одной религии просто как бы обновляет эту религию. А послание, говорят, послан к народу, который ему противоречит. Фаррисаля ту аму ми джигати навсиху, а хасу ми джигати асхабиху. То есть, и говорит, рисаля, послание, оно более обширно с точки зрения, как бы, если смотреть на нее саму. Почему? Потому что оно включает в себя, получается, и пророчество, и что-то еще дополнительное, то есть само послание. Но, говорит, ахосу минджигати асхабил. А если, говорит, смотреть на тех, кто описан этим словом, то есть что именно пророк или посланник, то это более частное. Почему? Потому что посланник как бы более частный, чем пророк. То есть пророков больше, из них исключительно какая-то часть есть посланник. Ван нубуату ахасу минджигати навсего, аму минджигати асхабил. А пророчество, наоборот, говорит, с точки зрения, если смотреть на само понятие пророчества, то оно более частное. То оно более частное. Почему? Потому что оно не включает в себя призыв как бы других, да, не включает в себя призыв других, то есть более узкое понятие. Но если смотреть, говорит, на людей, описанных этим пророчеством, то это более широко. То это более широко. Почему? Потому что их больше. Фаннубуту джуз уминарисаля. То есть и пророчество, говорит, это часть из послания. То есть если смотреть на это с точки зрения самого определения, то это часть из послания. Потому что в послание входит еще распространение этой религии. И рисаля тут это наволю нубувата вагойрага. Потому что, говорит, послание, рисаля, оно, получается, содержит в себе нубува, пророчество, плюс еще добавку. Макулю расулин наби, валейса кулю набиин расулин. То есть, поэтому, говорит, каждый посланник, он пророк, но не каждый пророк посланник. Понятно, да? Дальше сказал шейх Рахимула, нубия би икра ва урселя биль муддаффир. То есть, он стал пророком посредством ниспослания суры Икра и посланником после ниспослания суры Мудассир, то есть части из нее. Сказал шейх здесь, ай унзили алейхи йом алитнейн биля хиляв. То есть ему было ниспослано, говорит, в понедельник, без разногласий в этом. То есть имеется в виду, что сура Икра. Валь машхуру аннаху унзили алейхи фи рамадан билгари хира содру сура. То есть и известным является то, что ему было ниспослано это в Рамадан, он находился на горе, то есть в Хира, в пещере этой Хира, и было ниспослано начало этой суры «Икра бисмиробби калляди халяк, халяк аль-инсана мин аляк», то есть «Читай с именем Господа, который сотворил, с именем твоего Господа, который сотворил человека из капли», получается, да, или... «Фафига ат-танбигу аляптида и холь калинсан мин аляка», то есть и в этом, говорит, указание, как бы на то, что начало создания человека, оно берет начало откуда из этого, не из капли даже, это уже из сгустка, то есть аля. Вахасса билинсан лима аударагу мин аджаиби аятихи ва мин карами ллахи ан алламаху ма лам яалам фашаррафаху биля ильм. И Всевышний Аллах, то есть, сделал исключительным, то есть, человека, то есть начал вообще вот это вот, да, ниспослание с того, что он рассказал о создании человека. Почему? Потому что сколько он человеку, то есть оставил удивительных знамений, то есть имеется в виду, что в человеке, в самом его создании много удивительных знамений. «Ва мин карами ллахи ан алламаху». И, говорит, из милости Аллаха, то есть из его щедрости, то есть то, что он научил человека тому, чего он не знал. Фашар рафаху биль ильм, поэтому он сделал его, то есть поднял его положение посредством этого знания. Валь ильму таратан якуну филь азхан, ва таратан филь лисан, ва таратан филь китабати биль банан. И знание, говорит, оно иногда, говорит, бывает, что бывает просто в разуме, как бы, у человека, иногда бывает на языке, иногда бывает, что когда человек пишет своими пальцами. Валь хаза каля икра ва роббукаль акрам, поэтому он сказал, Всевышний, говорит, читай же, и твой Господь, он щедрый, наищедрейший. Аллави аллама билькалям, билькалям, тот, который научил, то есть, научил писать, то есть научил писать. Аллама аль-инсана малям ялам, научил человека тому, чего он не знал. Вароджа бига ярджу фуфуаду, факорят ляху хадиджа. То есть он вернулся, то есть оттуда сердце его сильно тревожилось, то есть от того, что он увидел. И сказала ему Хадиджа, «Валлахи ля юхзик Аллаху». То есть сказала, «Клянусь Аллахом, Всевышний Аллах тебя не унизит». «Ва ахбарат варакат ибн Науфаль». То есть и сообщила Варак ибн Науфаль об этом. «Факаля гадан намусуль акбар алляди кяна яти муса». Он сказал, это большой намус, то есть так в старых книгах он читал, что так называется ангел, то есть который приходит к пророкам. Тот же, говорит, который приходил к Мусе. Дальше, говорит, ва урсаля биль муддаффир, стал он посланником, то есть после неспослания, аль муддаффир, то есть начало этой суры. Сказал шейхис, ай бисодри сураты, я югаль муддаффир, то есть посредством неспослания начало суры, я югаль муддаффир. Балда фатратиль вахи, это произошло после перерыва, то есть ему не было неспослано, был перерыв, то есть ему ничего не спосылалось, то есть после первого этого неспослания. Валям маджа аль маляку фарика мингу факуаль дафируни. То есть, и когда к нему пришел ангел, то есть он увидел его, то есть шел, увидел его в небесах, то есть сидящим, он ему говорил, что ты посланник Аллаха, он испугался, то есть опять прибежал домой, сказал дафируни, дафируни, то есть заверните меня, заверните. Фанзалаллаху я югаль муддафир, то есть о, завернувшийся. Сумма хами аль вахью вататаба. А затем, говорит, этот призыв, то есть как бы, как сказать, разгорелся, что ли, то есть не призыв, имеется в виду откровение, то есть потому что сначала не было, потом пошло, и потом, говорит, пошло друг за другом, то есть началось ниспосылаться откровение. وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ. То есть это было первое, что было ниспослано ему после вот этого перерыва в ниспослании откровения. وَحِينَ إِذِنْ شَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْسَاكَ الْعَزْمِ وَدَعَ إِلَى اللَّهِ. То есть и после этого, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тут такое выражение, как бы оно, как сказать, немножко иносказательно, вот это шаммара ансакль азм, то есть типа обнажил голень решимости, там, ну, если дословно так примерно. Но смысл в том, что он имеет в виду, что взялся с решимостью, то есть за это дело, и призывал к Аллаху, начал призывать к Аллаху. Вабалядуху Мекка, сказал шейх здесь, в Матне, то есть и страна его Мекка, то есть имеется в виду, где он родился. Сказал шейх Абдурахман Малкосим, вули добега фи шуаби Али. То есть он родился там в районе, который называют Шуабу Али. Название района в Мекке, по-моему, он до сих пор, в смысле, так есть называется, там Шуабу Али, Шуабу Амир там, и другие. Ванаша бега илля макяна мингу вагуа маамурдиатия ассаадия фильбария. То есть и там он как бы рос, кроме как периода, когда он был вместе со своей кормилицей Ас-Саадия, то есть Халима Ас-Саадия, находился с ней, когда в пустыне. Сумма раджа илейха фи хадана тиджадия. Затем он вернулся в этот район, имеется в виду Шуабу Али, то есть и за ним уже присматривал его дед, то есть имеется в виду воспитывал его дед. Сумма аммихи. Затем находился на попечении своего дяди. Ваухи илейхи бига, то есть и там же ему было ниспослан, то есть имеется в Мекке. Вабака бига саляса ашарата сана балдан ухи илейхи. После того, как ему было ниспослан, он пробыл там еще 13 лет в Мекке. То есть вахаджара иляль Мадина, то есть затем он переселился в Медину. Балдан хаму бикотлихи саллаллаху алейхи салям. После того, как, говорит, хотели его убить уже, саллаллаху алейхи салям. Фатагаябу фильгуари фумасара гуава абубакрин мухаджирин или аль-Мадина. То есть, ну, он скрылся в пещере, а затем ночью отправился он, Абубакр, переселенцами в Медину. Вадалика балда анбая уху саллаллаху алейхи вассалям аля нусрати вальму азра. Это после того, как они дали ему присягу, то есть жители Медины, на то, что они будут ему помогать и поддерживать. Варрахат илюммату мин мухаджирихи саллаллаху алейхи вассалям. И, говорит, община, говорит, с тех пор ведет отчет истории, то есть с времени его переселения, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Баатаху Аллаху бин нидарати ани ширки ва яду аля тухид». То есть Всевышний Аллах послал его с предостережением от ширка и с призывом к тухиду, сказал шейх Абдурахман аль-Косим, «Закар аль-Мусаниф урахимуллаху джумлятан мимма юарруфу бихин набию саллаллаху алейхи вассалям». То есть, говорит, составитель послания, то есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, упомянул, говорит, некую часть, то есть, да, вещей, то есть, которые, посредством которых познают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, где он родился, там, и так далее, сколько ему лет было. «Ва'алзамуха ва'ауляха ма'арифату мабуиса бихи, саллаллаху алейхи ва саллям». Но самое, говорит, величественное из них, самое возвышенное, это познание того, с чем он был послан, то есть то, до чего сейчас вот дошли, получается, в матне. Ваннаху буйфа бин нидарати ани ширки ва дават иля тухид. И то, что он был послан с предостережением от ширка и с призывом к тухиду. Вакаддам аль мусонифу нидарати ани ширки кобля дават иля тухид. То есть и составитель, говорит, сначала упомянул предостережение от ширка до призыва к тухиду. Почему? Лианна хаза мадлюлю калимати тухид ля иляха илляллах. Потому что это, говорит, содержание калимати тухид, то есть шахады ля иляха илляллах, то есть сначала отрицание, чему поклоняются кроме Аллаха, затем утверждение поклонения одному лишь Аллаху. Валиан аль аята, аль ати это так тадидалика. И потому что следующие аяты, то есть которые он дальше упомянет, из них это следует, то есть аяты из сура аль-Муддаттир. Фабада абиджани биширки ликауни ль-ибадати ля тасиху маа вуджуди ль-мунафи. То есть он начал со стороны ширка, то есть этот разговор. Почему? Потому что любое поклонение, то есть оно не может быть действительным, когда есть то, что ему противоречит. То есть когда есть ширк, не может быть действительным поклонение, то есть не принимается у человека поклонение. Фалау вуджидат вальмунафи ляга мауджудун. То есть если поклонение есть, есть то, что ему противоречит, лям тасых, то оно не является правильным, то есть не принимается. Сумма фанна биттаухиди ляна вауджибу ль-ваджибат. Затем он вторым упомянул таухид. Почему? Потому что это самое обязательное из обязательств. И дела не поднимаются к Аллаху, кроме как с таухидом. То есть не принимаются у Всевышнего Аллаха. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Вот далилю каулю тааля. Довод. То есть на это, на то, что, с чем он был ниспослан. Слава Всевышнего Аллаха. Я айюхаль муддаффир кумфа антир. То есть начал с этой суры. Да? О, ты как бы завернувшись, о, завернувшись, встань. И остерегай. То есть первое, что он сказал, остерегай. Остерегай от ширка. Поэтому он говорит, и сказал, что первым это поставил. Сказал шейдус Абдурахман Мукосим, хади авулю аяти нурсиля биха. То есть это первые аяты, то есть с которыми он как бы, ему началась именно посланническая его миссия. Ва авулю амрин тарака самаху фи хали ирсалихи салаллаху алейхи. Это самый приказ, то есть который как бы дошел до его слуха как бы в положении, когда он именно уже вступил в положение посланнической миссии. То есть это первый ему приказ. Потому что до этого просто было что? Что Всевышний Аллах создал человека и так далее. Хотя, то есть тогда был приказ, читай, но у него еще была, как говорят, пророческая миссия. А это здесь началась уже его миссия как посланника, и это первый приказ. Кум, то есть встань, ва анвир, и предостерегай. Ва далика аннаху, саллаллаху алейхи вассалям, ламмаро аль малика аллази джааху бихироа, Икра, это говорит, потому что когда, говорит, саллаллаху алейхи салям увидел, говорит, ангела, то есть который приходил к нему в этой пещере Хира, то есть когда к нему было ниспослано Икра, то есть он его снова увидел, он испугался его. Фата или ахлихи факоля да фируни, он пришел к своей жене, то есть когда говорят ахли, то есть имеется в виду не обязательно семью, имеет в виду как бы иногда жену. То есть даже чаще так, как бы у арабов не говорят все время, это, например, зауджити, говорят ахли, ахли, то есть моя семья, то есть в общем так. Сказал, заверните меня. Фанзал Аллаху я юхаль муддаффир. Всевышний Аллах не спасал, о, завернувшись. Аймутаддаффир битхиябихи. То есть завернувшись в свою одежду. Аль мутагаша биха мина роби аль лади хасал аляху мин ру этиль малек. Айна нузуль иль вахи. То есть тот, который закрылся, то есть в этой своей одежде, от возникшего в нем страха, когда он увидел ангела, когда ему было ниспослано откровение. То есть, о, завернувшийся, кум, встань. Аймин дитарика фаанзиргум вахаанзиргум мин азаби роббика иллам юбмину. То есть, встань, говорит, из этого своего завернутого состояния, фаанзиргум и предостерегай их, вахаанзиргум, то есть, остерегай их, отстраняй мин азаби роббика, отдаляй их, то есть, от наказания твоего Господа, инлям юб мину, если они не уверуют, то есть если они не уверуют, их постигнет наказание. Убегада хасали лирсалю, кама хасали биль аввали аннубува. И, говорит, таким образом началась его посланническая миссия, так же, как с первыми аятами Икра, началась пророческая его миссия. Дальше сказал Всевышний Аллах, ва роббака факаббир, и Господа своего возвеличивай, каббир, то есть говорит такбир, имеется в виду, да, много его возвеличивай. Сказал шейх здесь, ай аззим роббака амма якулюху абаду туля усан. То есть возвеличивает своего Господа, возвеличиваем, то есть от того, что говорят о нем те, которые поклоняются идолам. То есть имеется в виду возвеличивая его, как бы указывая на его высокое положение от этого. То есть Аллаху Акбар, Субхан Аллах и так далее. То есть это все указывает на что? На непричастность Аллаха от того, к чему, что ему приписывают. Вот и ябака фатохир, и одежду свою очищай. Сказал шейх, ай навсака тахирха, а не дунуб. То есть душу свою, говорит, очищай от грехов. Кянна ани навси битсау биляннаха тачтамилю алейхи. То есть и здесь иносказательно, то есть Всевышний Аллах выразился о душе словом одежда. Почему? Потому что как бы она тачтамилю алейхи, то есть содержит ее в себе. وهذا قول المحققين من أهل التفسير. Это слова, то есть исследователи из муфассиров, то есть из толкователей Корана. Ау амалака фа аслих, или некоторые сказали, то есть дела свои исправляй. Вафуссира бигой риталик. И также есть и другие тафсиры. Некоторые сказали, что это ясный смысл, имеется в виду очищай одежды, то есть имеется в виду, что это первый приказ, он был уже о тагара, то есть делать очищение. Варуч за фахджур, то есть скверной сторонись. Сказал шейх, ай утрук и лауса, она валят акрабха. То есть оставь идолы, не приближайся к ним. Варуч аль-казр, то есть руч в основе вот это вот скверно, это что-то грязное, то есть аль-казр, мусор, мисли риджс. Также говорит, как риджс. То есть риджс это тоже скверно в арабском языке. И руджс, то есть только там зе и здесь син. Ваколя тали сказал Всевышний Аллах, вачитани бур риджса мина лауфани. То есть и отстраняйтесь от скверны из идолов. То есть тот же самый смысл, риджс и руджс. Бальфасара мусонифу рахимуллаху гади иль аят бимафиги кифая. Говорит, и составитель говорит, растолковал эти аяты вполне достаточным толкованием дальше. Валя там нун тастакфер, то есть дальше Всевышний Аллах сказал, валя там нун тастакфер, там нун, то есть как бы не иметь в виду, либо говорят, не давай милостыню, считая, что надеясь получить больше, или другий смысл, здесь он объяснит, айля тоты маляка, мусуанатан, литота акфермину. То есть не давай, говорит, свое имущество, как бы притворяясь, для того, чтобы получить еще больше. То есть запрет на такое дело, то есть когда человек дает, как бы вроде как он щедрый, но на самом деле не щедрый, надеется, что ему еще больше как бы в итоге вернут. Ауля тамну на ляллахи би амалике фатастагфирагу. Или, говорит, другой смысл, ля тамну имеется в виду что, что это слово обозначает, когда человек делает что-то благое, а потом упоминает это, говорит, вот я же сделал так, как бы хорошо. Имеется в виду что, что вот так вот не делай, как бы перед Аллахом, то есть считая свои дела многочисленными. Фатастагфирагу, то есть считаешь их, что их много твоих дел. Ауля юксару мин амалика фи айнике. Или говорит, пусть говорит, не будет твоих дел много в твоих глазах. То есть такой смысл этого. То есть не считай, что у тебя дел много. Ау валя тадуф антастагсира мин альхойр. Или говорит, друг, также растолковали, что не, как сказать, не проявляй слабость в том, что, то есть делай много дел. Вали роббика фасбир, то есть и терпи ради своего Господа. Сказал шейх, ай аля туатихи ва авамирихи ау аля ма узита филляхи. То есть терпи, говорит, выполняя, подчиняясь ему, выполняя его приказы, или терпи, терпи то, как бы, что тебе причиняют из неприятностей, терпи это ради Аллаха. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть здесь начал растолковывать эти слова, сказал смысл кум фанзир то-то и то-то, то есть это, иншаллах, продолжим завтра. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.